Одновременно я, предварительно надев наушники и микрофон переговорного устройства, без лишнего пафоса и скольта вышиб мозги второму пилоту. От такого пердемонокля первый пилот на несколько мгновений потерял управление, и мы вдруг заимели неплохие шансы совершить краткий полет к земле без парашютов. Я ткнул пилота кольтом в затылок и заорал, чтобы тот не тупил. Тот, все еще находясь в состоянии полного ахуя, взял контроль над полетом борта. Но наш кульбит не остался без внимания вертолетов сопровождения, и в моих наушниках прозвучало: «Джимми, когда ты успел хлебнуть лишнего, твою задницу болтает в воздухе, как портовую шлюху после ночи с командой морячков». Но наш пилот не растерялся и выдал в ответ: «Второй лейтенант, соблюдайте субординацию и дисциплину радиопереговоров». А пилот медицинского вертолета старшим оказался: «Бля, есть бог на небе и фарт на этой грешной земле». «Есть, сэр», — ответил неизвестный мне второй лейтенант. Я ткнул в плечо пилоту кольтом: «Отдайте приказ вертолетам сопровождения забрать оставшиеся трупы». Ответ меня поразил: «В этом нет необходимости». «Бля, я, это он серьезно? На Чеченской мы всегда и любой ценой так делали, потому как понимали, что в любой момент на их месте можем быть мы». Но как оказалось, я просто не понял ответа. Оказывается, необходимости не было в отдаче самого приказа. Один из ганшипов уже заходил на посадку. Тут меня толкнули в плечо, оглянувшись, увидел улыбящегося Ивана. Он показывал на землю, оттопырив большой палец вверх. Отмахнувшись от него, я вернулся к контролю пилота и обстановки прямо по курсу. Затем, что сейчас происходит на земле и без меня наблюдает ни одна пара глаз. Наш борт с легким креном шел по кругу против часовой стрелки, заняв место ганшипа. На третьем круге наконец-то случилось то, что с огромным нетерпением ждали бойцы нашего маленького интернационального отряда, за исключением пилота Джимми и, пожалуй, Лин, и то, только потому, что, наверное, она не поняла, какой сюрприз мы приготовили противнику напоследок. А случился совсем не слабый бабах. Воздушная волна очень ощутимо качнула наш Хью. Хоть я воочию и не видел всех подробностей, но вполне представлял, что произошло на земле. После приземления, пара парней кинулась в темпе к ближайшему трупу. Начало его тащить, и тут сработал натяжной взрыватель, который шел в комплекте к каждому клеймору, впрочем, как и специальная струбцина. Именно таким образом было решено использовать почти десяток найденных у зеленых беретов мин. В себя пришел от панического и визгливого доклада второго лейтенанта, затрещавшего в наушниках: «Джимми, эти Чарли уничтожили банан Боба. Вижу, ты сесть можешь, у меня полная коробочка». В это пекло, в голосе второго лейтенанта явственно слышался непередаваемый ужас. «На базе буду вынужден подать на вас рапорт», — рявкнул Джимми. «Вот это страсти». Пока я это осмысливал, меня опять толкнули, на этот раз очень грубо. Иван приглашал меня к проему. Выглянув, я просто охуел. С небольшим превышением по высоте нас догонял ганшип второго лейтенанта. По спине пробежал мерзкий холодок. «Джимми», — вызвал я нашего пилота. «Да, сэр, что наблюдаете по правому борту?» «Ничего, сэр. А что случилось?» «Нас пытается догнать ваш второй лейтенант, и похоже, у него совсем нехорошие намерения. Этот сын шакала может». Пилот явно не хотел умирать и вынужденно встал на нашу сторону. «Вы можете подняться выше?» «Могу, сэр, но это ничего не даст, моя машина тяжелее». «Ясно. Поднимайтесь насколько возможно». «Да, сэр». И тот час, мой желудок, сердце и кое-что между ног рухнули в район колен. В этот момент по корпусу вертолета что-то часто застучало, в обшивке появились новые отверстия, почти сразу запахло горелой проводкой. «В нас стреляют!» — заорал Иван. Связанный пилот фантома громко замычал сквозь повязку. «Блядь, его зацепило. Через бинты на руке проступила кровь. Хорошо, что все пристегнулись страховочными фалами, а половина из была бы уже за бортом». Следующая очередь пришлась по тому месту, где сидели пленные и Баа. Вьетнамца, рыжего и медика сразу наповал, радист еще дергался, истекая кровью. «Твою мать, Джимми, гони!» – заорал я. «Джимми красавчик!» Сразу после начала обстрела он нырнул в облако, и нас, хоть и на короткое время, потеряли из вида. В облаке вертолет попал в довольно мощный нисходящий воздушный поток, а по-простому в воздушную яму, и нас неслабо так тряхнуло. Выскочив из облака, как мышь из-под веника, мы снова устремились к земле. Расчет оправдывался. В пикировании наша скорость была выше. Джимми заходил на реку, видно, у него был план. Только я об этом подумал, как в наушниках зазвучал его голос. «Приготовиться вести огонь с правого борта, и крепко держитесь, парни». Спустя пару мгновений, Джимми заложил что-то такое, отчего было полное впечатление, что стоим мы на голове, мать ее, в животе неприятно оборвались внутренности. Через несколько секунд финтов выровненная машина зависла за небольшим речным утесом, буквально в паре метров от воды. Как он смог пролететь под сомкнувшимися над водой кронами, это полная фантастика. И вправду говорят, жить захочешь, и не так раскорячишься. Приблизительно минута ожидания вымотала больше, чем весь полет на этом попелаце. Наконец, в сектор огня наших пулеметов, как на замедленном просмотре, хвостом к нам, появился вертолет второго лейтенанта. И как только он начал разворачиваться к нам левым бортом, два М-60 открыли огонь на расплав стволов. Чунг и Иван били, не жалея патронов. Было четко видно, как брызгами разлетелся фонарь кабины, а сел у турели левый стрелок, как машина клюет носом и заваливается на правый борт, чиркая несущим винтом гладь реки. Вертолет падает, словно карканье вороны, прозвучало в наушнике. И тот час, две русских глотки, с восторгом от того, что выжили в очередной раз, проорали. Ура! Не веря до конца в то, что произошло, я еще раз глянул на место падения, действительно чертов вертолет упал в реку. И только тут, я увидел, как Рязань держит в руках небольшую кинокамеру. Что за нахер? На секунду я оторопел. Ты где ее взял? Вот тут, он показал на небольшой брезентовый карман, закрепленный со стороны прохода, слева от кресла второго пилота. Наверное, его и была. Классная вещь. Снял всю нашу эпопею, чтоб вопросов потом не было. Тем временем, Джимми осторожно начал выводить вертолет. Тот издавал непонятные звуки. Дьявол, зацепили нас не слабо. Машина шла на небольшой высоте, как будто что-то выискивая. Заметив подходящую поляну среди джунглей на берегу, пилот с первого захода мастерски совершил посадку. Мы выбрались из кабины. Пленных беретов всех покосило, но смерть была легкой, они все спали, кроме пилота-фантома. Пилот-фантома еще дышал, но был в отключке. Не жилец больше. Что с машиной? Спросил я у Джимми. Тот в ответ скрестил руки. Показываю, что дело труба. Сдох иракез. Вместе с Чунгом перетащили наши манатки под ближайшие пальмы. Иван начал опрос Джимми, но как-то очень необычно. Я переводил. Джим, ты понимаешь, что мне нужна от тебя информация? Да, я это отчетливо осознаю. Джим, ты понимаешь, что я должен быть уверен, что ты говоришь правду? Я это понимаю, Айвон. Я буду задавать тебе вопросы. Ты не должен оказывать внутреннего сопротивления. Мне это понятно. Я с удивлением уставился на то, как Рязань неуловимым движением достал откуда-то из одежды блестящий предмет на куске почти невидимой лески и начал непонятные манипуляции. Ни с то ни с сего начал считать до 10. Голос ровный и холодный, как бы невзначай покачивал штуковиной на леске. Черт, это же гипноз. А я ведь уже видел этот предмет у него в руках. Это было в первый вечер, после выхода с базы партизан. Сука, неужели он тогда допросил меня под гипнозом? Какая хитрая сука. Блять, блять, блять. А он не так прост. Пленный оказался податливым. Сам не понял, как впал в транс. Тем временем, полковник начал задавать вопросы. Имя, фамилия, откуда родом, кто родители. Из его ответов стало понятно следующее. Он командир взвода ХЮ, вертолетов-транспортников, 281-й вертолетно-штурмовой роты. В его роте есть еще два взвода, один ХЮ и взвод ганшипов. Чаще всего ХЮ и ганшипы работают вместе, например, как сегодня. Основная задача роты – переброска и эвакуация бойцов 5-й группы сил специального назначения, она же отряд 52 проекта «Дельта». Эти переброски и эвакуации осуществлялись на всей территории Южного Вьетнама. Сам проект «Детище командования 5-й группы спецназа», которая базируется там же, где и его, в Нячинге, 281-я рота находится в оперативном подчинении 5-й группы спецназа, несмотря на то, что ее официальное командование осуществляется 10-м авиабатальоном, расположенным в Донг-Батин, в западной части залива Камрань. О, кто в наше время не знает это название? Мой восторг прервал полковник. Дальше Джимми рассказал. ХЮ его взвода были разделены на 4 группы. Каждая из этих групп показывала воздушную поддержку операциям спецназа во всех 4 корпусных зонах. В основном они летали на задания по переброске припасов, перевозили живую силу и снаряжение в маленькие удаленные лагеря спецназа. Иногда оказывали экстренную поддержку с воздуха, В случаях, если какой-то из лагерей подвергался нападению, с каждой из четырех групп своего звена он проводил по 7-10 дней за раз. Между ними Джимми перемещался на самолетах ВВС или армейской авиации. Ему доводилось бывать в Дананге, Плейку, Банметуате, Бьенхаа и Соктранге. Именно в этих районах проводились операции «зеленых беретов», которые поддерживались Хью его взвода. У пилотов его взвода не было другой замены, поэтому главная задача Джимми состояла в том, чтобы дать пилотам каждой из групп передышку, занять время на их место, чтобы они могли получить выходной, отоспаться или отправиться в короткий отпуск. Это было необходимо, так как им приходилось летать по 10-12 часов ежедневно 7 дней в неделю. В ходе допроса неожиданно выяснилась причина бойни во вьетнамской деревушке и почему у многих жертв отсутствовали уши и пальцы рук. Вот как об этом рассказал американец. Дело было в дельте Меконга, неподалеку от местечка под названием «Семь холмов». Мы обеспечивали подразделение батальона солдат удачи, которым командовал совсем молодой капитан американских сил специального назначения. Мы сидели с ним посреди разрушенной внешней ограды разбомбленного буддийского храма. Неожиданно капитан достал две одногаллонные банки из-под консервированных огурцов и предложил мне посмотреть на их содержимое. В одной были человеческие уши, а в другой – пальцы. Сказать, что я был шокирован, ничего не сказать. Капитан пояснил. Он, военный советник при спецподразделении, которое создано под началом СОК, считается ИРУ. В этом спецподразделении три пехотные роты, каждая из которых укомплектована представителями одной из этнических групп. Там были рота камбоджийцев, рота вьетнамских горцев и рота китайских нунгов. Эти подразделения были наемническими частями, которым платили за то, что они ищут и убивают противника в отведенной им оперативной зоне. У них был свой командир батальона и штаб, и все это были такие же наемники. Однако капитан объяснил, что именно он де-факто командует этим батальоном. Далее капитан рассказал, что бойцам батальона идут надбавки за трупы врагов, по 300 баксов за каждого. А так как его подразделение не может носить с собой тела врагов во время продолжительных операций, то чтобы подтвердить количество убитых солдат противника, тот самый подсчет тел по Макнамаре, приходится отрезанные пальцы и уши пересыпать солью и носить с собой в банках до тех пор, пока не появится возможность сдать их и получить доплату. Меня его объяснение из серии «Такие правила, что я могу сделать» удивило, и уважение к нему от этого у меня точно не прибавилось. Уши и пальцы. А как же честь офицера? Иван щелкнул пальцами, и пилот проснулся. Глава 10. Раскурочив задний винт вертолета, пересели на Пешкарус. Дальше шли медленно, сторожась. Полковник постоянно сверялся с картой, высылал попеременно вперед то Чунга, то сам уходил в дозор. Тормозил нас даже не Джимми, которого приходилось на ночь связывать, а Лин. Девушку последние наши приключения здорово вымотали, она еле передвигала ноги. Привалы стали долгими, к тому же испортилась погода. Пошли затяжные дожди, да такие, что водяная взвесь постоянно стояла в воздухе. Идешь, будто в бассейне плывешь, одежда за ночь не сохнет, на ногах появились опрелости, на пальцах ног – грибки. Порез от осколка гранаты у меня на лице загноился, щека распухла и начала противно ныть. Лин быстро почистила ранку, но возникло ощущение, что это еще не конец истории. Джунгли не принимали меня. Вон Чунг, в стольких переделках был, грязь месил, на крайней стоянке на шею, огромный черный скорпион прыгнул. И хоть бы хны, взял того клешастого друга, вскрыл ему ножом брюхо и мигом высосал. Я чуть не блеванул от этой сцены, но были у всего этого и плюсы. На длинных привалах я начал учить вьетнамский, а Лин – русский. Причем девушка тарабанила на великом и могучем лучше и быстрее, чем я на вьетнамском. Язык ей давался в лед. Сразу видно, учительница. Куда идем мы с Пятачком? Поинтересовался я у Ивана на одном из перекуров. Мы установили вокруг лагеря растяжки и затягивались первой сигаретой после тяжелого перехода. Два болота, одно затопленное рисовое поле. К нам на базу, коротко ответил полковник, уже недолго осталось. Завтра должны прийти. Иван затянулся сигаретой, подвигал левой рукой. Болит, уже меньше. Чудеса народной медицины. Бабку к советским врачам и все погрязнет в нашей бюрократии. Напиши 10 бумаг, согласуй у 5 начальников. Кстати, насчет начальников. Не боись, я все придумал. Переодевайся. Иван подозвал ко мне одного из вьетнамцев, промяукал что-то по-вьетнамски. Партизан начал снимать с себя куртку и брюки, Я тоже скинул с себя американское. Мы поменялись одеждой. Джимми с удивлением таращился на наш стриптиз в тропиках. Хорошо, что Ба оказался крупным для вьетнамца и форма на нем сидела свободно. На меня она налезла, но немного впритык. После того, как мы переоделись, Иван поманил меня прочь от стоянки. Шли недолго, через пару минут вышли к небольшому костру. Тот горел вяло, еле потрескивая сырыми ветками. Больше дымил, чем горел. «Зачем нас демаскировать?» – удивился я, подчиняясь жесту полковника и присаживаясь рядом, вон какой дым от него. «Все на скорую руку, без подготовки», – вздохнул Иван, перекладывая что-то в левую руку. «Ты главное не ссы, я все продумал. Это единственный вариант». Мочевой пузырь и далее вниз все так прилично сжалось. «Что значит, продумал? Глаза закрой, иди нахуй. Ваня, ты мне веришь? Если не тебе, то кому? Тогда зажмурься», – произнес Иван, прихватывая меня здоровой рукой за шею. Последнее, что я видел, перед тем, как грушник почти впечатал меня в костер, как он кидает что-то в огонь, так это же порох. Вспышка, меня бьет по лицу взрывом. Бля, я почувствовал, как горит кожа, волосы. Убью нахер. Я вырвался из объятия Ивана, упал на землю, вписался рылом в ближайшую лужу. Кожа горела, не передать как. Все уже. Что, блять, быстро. Я попытался дотронуться до лица и опять взвыл. Меня доконаем быстро. Ваня, полковник сел рядом, прошептал на ухо, это единственный вариант. У тебя пластырь на щеке, теперь кожа в пороховых оспинах будет. Будет. Родная мать не узнает. Моя мама еще небось не родилась. Тихо ты, сука, как же больно. Я увидел, как Ваня встал, развернул от нашего костра встревоженную Лин, вернулся обратно. Я выдам тебя за пропавшего сотрудника своей группы, капитана Николая Орлов, позывной Орел, как оригинально. Он был у нас прикомандированный, не обращая на мой сарказм внимания, продолжил Иван, его толком никто не знает. По радиоэлектронике специалист, я в ней не в зуб ногой. Наклонившись над лужей, я присмотрелся к своей физиономии. Она ужасала, красное рыло, обгоревшие брови и волосы. Ему 36, фигурой вы похожи. Голос выдаст. Его голос только члены моей группы знают. На построениях и в расположении начальство со мной общалось. Я сплюнул в лужу, вздохнул. Зачем это тебе? Сдал бы по инстанции и все. Что-то теперь после твоих рассказов у меня нет уверенности в этих инстанциях. Иван почесался. Сдать тебя, кинуть в банку со змеями. Полковник кивнул на клубок кобр, которые лежали под толстой лианой. Меня передернуло от омерзения. Ивашутин наш, конечно, боевой генерал. Ему можно верить, но решать будет не он. Гнида из ЦК. Так уж и гниды. Такую страну пролюбили. 20 миллионов ради Союза легло в землю во Второй мировой. А что, все зря, дожили, с хохлами воюете. Я пожал плечами. Что тут можно возразить? Спалимся. Особист на базе есть? Расколет. Особист, мой старый сослуживец. Еще по Корейской войне. Попрошу его не мучить тебя, тем более ты раненый. Вьетнамцев тоже опрашивать не будет. Пока идем, выучишь легенду. Про Орлова я тебе расскажу, там нетрудно. Боевой путь группы тоже вызубришь. Тут придется писать рапорт с объяснениями. Почерк. На машинке набью. Документы Орлова на базе, выдам. Что еще? Бухнуть. Что? Спирт есть? Лицо горит. Пиздец. Где ж я тебе, Ваня? Сейчас спирт возьму. Вьетнамцы и пилот новому виду, конечно, удивились. Лин подскочила, попыталась протереть мой улучшенный фейс каким-то платком, я опять взвыл. А Ваня тем временем, отозвав в сторону Чунга, начал ему что-то тихо втирать на ухо. Тот смотрел на меня с удивлением, согласно кивая. Чиги дай раве, Лин волновалась, ее героя кто-то здорово ошпарил. И чиги, и дай раве, и еще раз пять так, я упал на листья лежанки, закрыл глазами. Сука! Такими темпами до Союза я доберусь частями, как в том анекдоте про сифилитика и нарика, которые угодили в тюрьму в одну камеру. Сидят, трепятся. Потом бац, у Сифа отвалился нос. Тот взял его, выкинул из окна. Потом ухо, опять за решетку. Нарик смотрит на это, смотрит. Потом спрашивает, съебываешься частями? Чунг, дослушав Ваню, покопался в хабаре. Нашел в американской аптечке какую-то мазь, смазал мне ей лицо. Боль слегка утихла, я закрыл глаза, веки тоже горели, но видеть, как меня пялится вьетнамское братье, сил не было. Зато силы были у Джимми. Пилот перекатился ко мне по земле, спросил, «Эй, мистер, что теперь будет со мной? Тамбовский волк тебе, мистер. Банки с ушами и пальцами, сам как думаешь, у тебя очень хороший английский», — залебезил пилот. «Откуда? Учили допрашивать таких, как ты». «Ясно, ясно. Слушай, а можно как-то договориться? У меня очень богатый отец, Сэм Уолтон». «Да мне насрать», — я открыл глаза, с трудом подмигнул Лин, которая разогревала нам ужин. «Сэм Уолтон, владелец корпорации Walmart, большая сеть магазинов по всей Америке». Тут-то я очнулся. «Ну кто же не знает Walmart? Действительно, большая сеть. И папаша Джимми в списке Forbes на первых местах. Или скоро там будет. И что ты от меня хочешь? Сообщи в американское посольство обо мне», — зачастил наследник магазинной империи. «Нашим обменяют меня или выкупят. А мне что с того? Миллион долларов». Я посмотрел на молодого пилота, тот активно закивал, дескать, мамой клянусь, херня все это. Я махнул рукой, наши и так тебя обменяют. Во-первых, до Москвы еще надо добраться. Во-вторых, посольство США в столице пасет КГБ, примут на входе. Не, нам такой хоккей не нужен, меня отдадут вьетконговцам, и те посадят в яму. Да, в яме тебе будет плохо. 2 миллиона, почему не 100? Джимми, я сел, стал отряхиваться от капающей воды. Это сделка без гарантий. Я тебе предлагаю собственные деньги, не отца. Отцу и 10 будет не жалко. Может, еще и чек выпишешь? Усмехнулся я и сразу сморщился. Лицо болело, что просто пиздец. Чековая книжка на базе, — простодушно ответил пилот. Пожалуйста, спаси меня. А ты как во Вьетнаме оказался, то? Задумался я. Золотой мальчик, всю жизнь увлекался авиацией. Отец сказал послужить родине, это будет хорошей строчкой в резюме. Какое резюме? Такие как ты никогда на собеседование не ходят и на работу не устраиваются. В глазах избирателей, — терпеливо пояснил Джимми. Отец хочет, чтобы после армии я пошел в политику. У Уолмарту нужна крыша в Конгрессе. Умно. Слушай, а Джона Маккейна ты часом не знаешь? Кто это? Тоже военный пилот? Не, не знаю. Может, на авианосце служит? Джимми загрустил. Так что? Поможешь? Подумаю, — уклончиво ответил я. Тогда вот, мой жетон. Пилот расцепил связанные сзади руки и уронил в траву цепочку. Вашим скажу, что потерял. Лучше назовись другой фамилией. Я с иронией подумал, что совсем скоро мне тоже придется идти по такому же пути. Поход до советской секретной базы занял еще 3 тяжелых дня. Все это время я зубрил биографию Орлова, флиртовал с Лин. То цветочек сорву и подложу ей перед побудкой, то помогу перейти через ручей по бревну. Ну и как при этом слегка не приобнить? Смотрю, раны твои зажили. Уже на подходе к базе усмехнулся Ваня. На лицо мое посмотри, — разозлился я. Без страха не взглянешь. На одном из привалов я глянул на себя в луже. Пороховые оспины слегка зажили, можно было составить представление. Ад, трэш и садомия. И раньше не был красавцем, но теперь. Женщины любят мужчин со шрамами. Выдал банальность полковник и вдруг напрягся. Его кулак взметнулся вверх, мы разом присели. Этот сигнал выучили уже все, даже Джимми. По нам колотил непрекращающийся дождь, кроме стука капель я ничего не слышал. Зато слышал Иван. Он осторожно прошел по троп вперед, махнул Чунгу. Тот быстро перебежал к начальнику, и вдруг что-то вверху, на пальме хлопнуло, на военных упала зеленая сеть. Стоять, не шевелиться. Дунг Ди чует. С обеих сторон тропы из зарослей в нас уставились стволы калаши. Оружие на землю. Weapon on the ground. Тот же громкий мужской голос продублировал приказ на английском. Парни, тут свои. Из-под сетки раздался приглушенный голос Ивана. Это я, 6-й. Ага, вот какой позывной у полковника. Из зарослей осторожно вышли бойцы в форме вьетконга. 7 бугаев с калашами, увешанные гранатами и ветками с листьями. Хорошо замаскировались. Даже Чунг ничего не заметил. Начальник дозора, рыжий мужик с густыми бровями, осторожно приподнял сетку. Посмотрел на запутавшегося Гурьева. Иван Петрович, ты, факел, какими судьбами? Полковника Чунга вытащили на свет Божий. Рыжий отошел в сторону, пошептался с Гурьевым, разглядывая нас. Никто из его команды так и не отвел ствол автомата. Дисциплина и орднунг. Спустя час мы вышли к базе. Она была замаскирована даже еще лучше, чем передовой пикет. Я бы прошел насквозь и не заметил. Землянки, техника, целый танк Т-55, расчет ЗРК, РЛС, все было так вписано в пейзаж. Я просто снимаю шляпу. Маскировочные сети, имитирующая окраска, антенны под лианы, и никаких протоптанных тропинок, кострищ. Военные на базе тоже не мельтешили. Наш дозор, забрав с собой Джимми, который глянул на меня с затаенной надеждой, куда-то утопал. Сажать в яму пилота, или просто сажать, правда без рыжего факела. Потом незаметно подошел толстенький вьетнамец, козырнул Чунгу. Они что-то промяукали друг другу, толстячок пожал руку Баа, причмокнул губами при виде Лин. Вьетнамцев тоже увели, в другую сторону. Ну а мы к начальству, рыжий боец кивнул в сторону замаскированного входа, точнее дыры в земле, опять в туннеле. Спускались долго, две лестницы, три перехода. Мне пришлось поддерживать Ивана, который взбледнул к концу перехода. А вот не бери слишком много на грудь. Последние два дня гнал нас как спринтеров на стометровке, а сам сраный. Зашли в длинный светлый зал. На потолке, ставатные лампочки, в углу мягко стрекочет дизель-генератор. Несколько столов со стульями, на стенах, большие карты. Я принюхался. Нет, соляркой, не пахнет, выхлоп куда-то выводит. В зале был всего один пожилой военный в камуфляже без погон. Седой, волевое лицо, очки в тонкой оправе. Среднего роста, в руках карандаш и линейка. Увидев Гурьева, мужчина переменился в лице. Жив. Так точно, товарищ. Ваня оглянулся на меня, замялся. Вот гад, генерал, жив. Генерал подошел к полковнику, крепко обнял его. Ваня побледнел, но смолчал. Тискались недолго, Седой отступил, кивнул рыжему, потом посмотрел на меня. Это кто? Борис Александрович. Ваня тяжело вздохнул, группа попала в засаду. Выжили только я, Чунг и Орлов. Засаду. Генерал хрустнул карандашом, отбросил прочь обломки. Лейтенант, вы свободны. Борис Александрович посмотрел на рыжего и тот мигом исправился. Докладывай, Иван Григорьевич. Полковник кивнул мне на один из стульев, я буквально рухнул на него. Устал, не передать как. Генерал заметил повязку на плече грушника. Ты ранен, врача, уже все обработали, мне лучше. Иван уселся рядом, зенитчики по нам ничего не сообщали. Ты по 42-му дивизиону. Генерал подошел к небольшому столику с электрическим чайником, воткнул штекер в розетку. Их бомбили сильно, две установки вышли из строя. Борис Александрович посмотрел на меня, поднял трубку полевого телефона. Врача в штаб, срочно. Петр Григорьевич, что с Орловым? Я его не узнаю. Как я вам уже докладывал, группа попала в засаду. Рядом с тайником, передовой дозор был уничтожен, основная группа вступила в огневой контакт. Сначала был ранен я, потом близким взрывом гранаты. Гурьев посмотрел на меня как бы оценивая заново. Орлов, выжили только мы двое. Отходили с приключениями, очень хорошо показал себя Ле Куанг Чунг. Можно сказать, спас нас. Да, полковник Чунг стоит целой роты. Генерал покивал, открыл картонную упаковку с чаем, начал раскладывать заварку по стаканам. Полковник, а во, Чунг-то оказывается непростой боевик, как жопой чуял. Орлов, а вы что молчите? Генерал долил кипятка в стаканы, повернулся ко мне. Борис Александрович, американцы очень плотно контролируют район. Я покосился на Ваню, но тот сидел с каменным лицом. Можете казнить меня, но это была авантюра. Я докладывал в Москву. Генерал покраснел, кинул ложку на стол. Но ведь нет, срочно, любой ценой. Дверь бункера без стука открылась. В проеме показалась богиня, с большой буквы «П», блондинка, высокая, длинноногая, в белом, врачебном халате, который, увы, скрывал больше, чем нужно. Мы встретились глазами с женщиной и на мгновение замерли. Голубоглазая валькирия, с тонкими чертами лица, приоткрыв пухлый ротик с удивлением рассматривала меня. «Борис Александрович, вы только посмотрите». Женщина вынула руки из карманов халата, быстро подошла ко мне. Без спроса ощупала лицо, оттянула веки. Кожа полыхнула болью, но я стерпел, даже не дернулся. Тут пороховой ожог. Валькирия повернулась к Гурьеву. Иван Григорьевич, руки врача замелькали вокруг плеча полковника. Пулевое ранение. Срочно ко мне, обоих. Елена Станиславовна, генерал протиснулся между врачом и грушником. Нам надо буквально 5 минут, и они оба ваши. 2 минуты. Сойдемся на 3. Богиня скептически на нас посмотрела, не говоря ни слова вышла из штаба. Я лишь успел рассмотреть аппетитную попку, которую не мог скрыть уродливый халат. Чаю, товарищи, когда тебя обслуживает целый генерал, это дорого стоит. Чай оказался душистым, в довесок к нему шли сушки, сахар и какие-то вьетнамские десерты типа сладких рисовых колобков. Гурьев что-то бубнил Борису Александровичу, докладывая, я же медитировал под чаек. По законам жанра, Нам должны были налить что-то посерьезнее, но, увы, опять похоронки писать. Генерал сел за стол, сгорбился. Сколько же эта война сожрет еще жизней? Да поменьше, чем другие, внезапно ляпнул я. Что вы там мелите, капитан? Говорите яснее. Вам в лазарет пора. Говорю, надорвутся американцы. Вьетнамцы воюют с выдумкой, активно. Наша неудача, я виновато посмотрел на полковника. Мелкий эпизод на фоне. Тот же Чунг уничтожил целый взвод зеленых беретов. Мы захватили американского военного пилота. Это правда? Борис Александрович резко повернулся к Гурьеву. Даже больше, покивал полковник, поглядывая на меня. В ходе боевого столкновения захватили американский иракез. Вот это номер. И где он? Пришлось уничтожить. Вертолет был поврежден в ходе боестолкновения. Генерал принялся переваривать информацию, а я подмигнул Ивану. Так держать. Рапорты. Оба. Борис Александрович вскочил, долил себе кипятка в стакан. Мне на стол. В дверь постучали. Неужели опять голубоглазая валькирия? Увы. В нашу уютную пещерку вошел худой, до синевы выбритый военный. Он был одет в вьетконговскую форму, при портупее с пистолетом, и также полностью лыс, как и генерал, разве что без очков. Федор, полковник вскочил, сделал несколько шагов, распахивая объятия одной рукой, но ответного движения не было. Товарищ генерал, мне доложили, что к нам вышла группа Гурьева. Здравствуй, Иван, выбритый наконец удосужился заметить полковника. Я тоже удосужился цепкого взгляда. К бабке не ходи, особисты пожаловали. Дальнейшая суета напоминала сломанный конвейер. Нами одновременно пытались заниматься врачи. К богине присоединился экспрессивный врач-грузин. В его речи то и дело звучало геноцвали Мегабара и настойчивый Федор. Этот почему-то решил начать с меня, прямо в процедурной, где мне обрабатывали лицо. Елена Станиславовна пыталась его выгнать, но бесполезно. Он достал планшетку, несколько листков бумаги, принялся выуживать из меня показания. Слава богу, Иван успел меня хорошо натаскать по деталям. Я медленно, демонстративно тупя, принялся рассказывать о засаде. Шли там-то, стрельба началась тут-то. Федор Алексеевич, богиня попыталась осадить особиста. У пациента может быть контузия. Я благодарно посмотрел на валькирию. Спасает. Где ваше штатное оружие? Осталось в джунглях, мрачно ответил я, отворачиваясь. Дальше посыпались вопросы про то, как командовал нами Гурьев, почему мы не попытались вынести тела сослуживцев. Последний вопрос был самый сложный. Полковник и сам был ранен. С кем выносить? С одним чунгом? Вы его видели? Кожа до кости. Я попытался привстать с кушетки, но нежные руки богини меня вернули обратно. Капитан, я вас прошу. Мою тушку продолжали внимательно осматривать. Заглянули в уши, попросили открыть рот. Особист мрачно зыркнул, потоптался рядом. Я могу забрать Орлова, сами понимаете, нужно опросить его. И это добрый друг Гурьева. Пуд соли вместе съели, я просто жопой чуял, как под моей пятой точкой разгорается мощный костер. Глава 11. Фамилия, имя, звание. Особист уставился на меня немигающими, как у кобры, глазками. Мы сидели у него в кабинете, если так можно назвать одно слепых ответвлений бункера с земляными стенами. Из мебели стол, связанный из бамбука, подобного пошиба табурета и угловатый высокий черный сейф, больше похожий на гроб. Как они, мать его, в джунгли приперли только, но сейф-то особисту, конечно, нужен. Как без него, где еще доносы хранить и водку прятать? Хотя по такой жаре бить белую, это надо железную печень иметь. Вы что? Натянул я удивленную мину. Товарищ майор, знаете же прекрасно, кто я. Гурьев уже сообщил. Я записываю показания сейчас с ваших слов, едко заметил Федор Алексеевич, погладив острый подбородок. Особист расположился в полумраке, стол стоял так, что лампа била мне в лицо. Прошаренный гад, я видел лишь очертания его тощей фигуры с проблесками лысой макушки, на которой иногда бликовала лампа. В таком ракурсе особист напоминал Кощея. Орлов Николай Яковлевич, 1931 года рождения, капитан, четко проговорил я заученные анкетные данные. Хвала местным богам, имя у погибшего Орлова мне сразу понравилось и привыкать к нему не пришлось. Вот отчество подкачало, так себе отчество, а фамилия Огонь. Я бы такую даже себе оставил. Откуда вы знаете, что я майор? Особист так ни разу и не мигнул. Вот змеюка, как у него глаза не слезятся. Мне Иван, товарищ полковник, рассказывал. Что он вам еще интересного рассказывал? Что когда вернемся на базу, встретит нас с караваем как героев, Не зря же мы столько по джунглям мотылялись, а живой силой противника на тот свет отправили столько, что кладбище небольшое заполнить можно было. Я не хвастаюсь, но чайни в булочную сходили. Но задание вы так и не выполнили. Я скрипнул зубами. Ну и где обещанный добрый особист? Это вопрос, как-то несподручно вдвоем с полковником Ле Куанг Чунгом схрон искать, где зеленых беретов больше, чем змей на деревьях. И потом, командир наш, обуза та еще, с амуницией и прочей требухой под сотню кило весит. Это сейчас он живенький да гладенький, а неделю назад как покойник был, лежал плашмя и не двигался почти, только что губами шевелил, да ворчал на нас. Бабка из местных его на ноги поднимала, но ее ранили и пришлось оставить ведьму партизанам. Я попытался перевести разговор немного в другое русло, сменить обвинительный уклон на диалог. Такую бы целительницу нам в союз в ней какой-нибудь определить. Глядишь, и по медицине весь мир бы за пояс заткнули, а то грустно как-то в поликлиниках наших. Особист хрустнул пальцами. Я попрошу вас отвечать на вопросы коротко и по существу. Вы сказали, что Иван Григорьевич на вас ворчал. Почему? Чем был недоволен? Вы не исполняли его приказы, Япона Матрена? Да ему слова не скажи, за все зацепится. Скажу, что стою, придерется, скажет, мол, почему не идешь. Скажу, что иду, спросит, куда и зачем. Как не ответь, все неправильно, везде подвох. Должность у Гурьева такая, недовольным всем быть. Ответственность опять же за группу. С него же спросит в первую очередь за все неудачи. Какие неудачи? Что у вас там такого произошло? Как что? Вы же сами, товарищ майор, сказали, что задание не выполнено. Но это как посмотреть? Груз мы не доставили, согласен, но и сами не погибли и командира вытащили. Получается, что не совсем все провально.